Василий превратился в Базиля, отрубил от фамилии труднопроизносимое окончание «ов» и превратился в почти настоящего француза. Не прошло и полугода, как Гастон понял, что к нему попал бриллиант. У Базиля оказались золотые руки и полная немыслимых рецептов голова. Вскоре жители квартала по достоинству оценили невиданные до этого кушанья – холодец, фаршированные яйцом рулеты. Удавались бывшему акробату сосиски и мясо в горшочке, заливной язык и буженина. Словом, через 2 года Базиль расстался с Гастоном и открыл собственное дело. Нажил он к 90-му году не больше, не меньше, как 5,5 миллионов франков. Почти 1 миллион в пересчете на доллары. А еще была уютная квартира, симпатичный домик в деревне и ходкий автомобильчик «Пежо». Бывший акробат так и не женился. То ли не нашел пару, то ли сторонился женщин. Жить бы ему да радоваться, но Господь, скорее всего, решил, что Базиль выполнил свое земное предназначение, потому что в начале 99-го года колбасник скончался в госпитале Святой Екатерины от рака. Перед кончиной он завещал все свое состояние Катуковым. «Почему?» – удивилась я. Регина Николаевна вздохнула. «А кто его знает? Может, они кормили его, когда жили рядом? Нас не волнуют причины, по которым юридическое лицо отказывает деньги. Мы просто обязаны выполнить волю покойного». В случае с Катуковыми все оказалось очень просто. Запросили Центральное адресное бюро и узнали, что Катукова Анна Федоровна и Катуков Ростислав Сергеевич проживают в столице. Отправили им официальное уведомление, а вот Катуковой Яны Сергеевны не было. Она по паспорту Марьяна. «Да», — согласилась Злобина, — «нам объяснили данный факт. Только это случилось уже после того, как мы дали объявление о розыске женщины. Вот смотрите». Я медленно перебирала бумажки. Справки, запросы. Однако интересно. В папке лежало официальное заявление от бывшей директрисы. Анна Федоровна отказывалась от наследства в пользу Славы. Бумагу явно подделали. Хотя, может, просто велели полубезумной старухе подписать листок. Впрочем, Яна также отказывалась от денег и тоже в пользу бывшего уголовничка. «Вас не смутило, что женщины решили не брать наследство?» «Нет, так часто делают, если отношения в семье хорошие и родственники доверяют друг другу». «Да?» – удивилась я. «Из-за чего?» «Да из-за налогов и пошлин», — разъяснила Злобина. «Мы даже иногда советуем наследникам ввести в права наследства только одного». Видимо, у меня на лице отразилось недоумение, потому что юрист пояснила. «Ну, представьте, вас трое. Каждый должен заплатить, к примеру, по 5000 рублей. Уже 15 получится. А если один... 5 обойдетесь. Другое дело, что многие не доверяют даже ближайшим родственникам и предпочитают официально оформлять права. Но у Катуковых, очевидно, дружная семья. Вот и решили сэкономить». «Вы встречались с Яной и Анной Федоровной?» «Зачем?» Ростислав Сергеевич объяснил, что мама и сестра живут весь год на даче. В Москву наезжают редко. И потом, он же представил все правильно оформленные документы, ксерокопии паспортов, нотариально заверенные заявления. Я только вздохнула. Интуиция подсказывает, что тут нечисто. Но Регина Николаевна абсолютно спокойно убрала документы. «Давно Ростислав вступил в права?» – поинтересовалась я. «В конце октября», – безмятежно ответила Злобина. Домой я влетела около 8, усталая, злая и голодная. Собаки носились по прихожей, беспорядочно лая. Велев им заткнуться, я вытащила неподъемные хозяйственные сумки и грохнула их на пол у холодильника. Сегодня повезло просто необычайно. Купила форель всего по 65 рублей за килограмм и получила рецепт засолки этой рыбы. «Просто семга получится», – тарахтела торговка, бросая тушку на весы. Я вытащила ручку, блокнотик и принялась записывать. Давно поняла, поваренные книги – полная чепуха, там такое пишут. Например, сварите мясо до готовности. Но как, скажите на милость, определить готовность неопытной хозяйки? А мне так здорово объяснила тетка в автобусе, когда плюхнулась рядом на сиденье, держа на весу капающий красными каплями пакет. Да потычь вилкой. Будет хорошо входить и готово. Стоя у плиты, я смешала 3 столовые ложки соли и 2 сахарного песка. Потом принялась посыпать аккуратно нарезанные ломтики смесью и заливать маслом олейна. Интересно, это правда будет вкусно или жуткая дрянь получится? На гарнир к котлетам можно отварить вермишель. Я открыла красивый целлофановый пакетик, где лежали аккуратные снежно-белые ракушки. До сих пор на моем по пути попадались только желтоватые макаронные изделия. Но торговец, сучивший пачку, хриплый мужик с опухшими глазами и красным носом, радостно возвестил: «Бери, бери, натуральные из Англии прибыли. Видишь, написано «Made in London». Первый день торгую. Да что там день? Тебе первый продаю. Небось, вкусные? Англичане-то все ж не турки». Честно говоря, выглядел английский продукт странновато и абсолютно не имел запаха. Решив, что макароны всегда макароны, и при отсутствии масла, мяса, муки и кетчупа все похожи друг на друга, я бухнула содержимое пачки в кастрюльку. «Лампочка!» — донеслось из коридора. «Ты дома?» «Дома, дома!» — крикнула я и вышла в прихожую. Там Кирюшка тихонько ставил сапоги в ботиночницу. «Так, дело плохо. Симпатичный комодик служит в нашей семье лакмусовой бумажкой. Если Сережка, влетая в квартиру, швыряет ботинки на полочку, значит, получил разнос от начальства или опять потерял бумажник. Юлечка заглядывает в ботиночницу, только поругавшись с мужем, а Кирка, получив пару двоек. Обычно он вносится в прихожую, швыряет на стул куртку, ранец и разбрасывает ботинки в разные стороны. Правый оказывается у вешалки, а левый возле входа на кухню. Но сегодня, тихий и какой-то прибитый, он аккуратно надевал сапожки на колодки. «Ну», — велела я, — «быстро говори, в чем дело. Селена Еженовна лебедя вкатила?» «Не-а», — пробормотал головой Кирка. «Она теперь ласковая, как ручная жаба. У меня в полугодии может даже 5 выйти». «Ну тогда что, стекло разбил? С приятелем поругался?» Кирюшка вздохнул, сел на стул и принялся вводить меня в курс дела. Прежняя учительница музыки, старенькая Катерина Андреевна, совершенно не придиралась к детям. Стоя у доски, она бубнила свое «до, ре, ми, фа, соль». А школьники тем временем мило проводили время. Кто читал детективы, кто делал уроки на следующий день. Единственное условие было – полнейшая тишина. Если в классе начинались разговоры, Катерина Андреевна страшно переживала, а расстраивать старушку никто не хотел. Пожилая учительница щедрой рукой ставила всем сплошные пятерки и приговаривала: Хороший мальчик, тихо сидишь, не болтаешь. Естественно, что по музыке они ничего не знали. Но кому нужен этот дурацкий предмет в наше время компьютеров, CD-дисков и магнитофонов? Но в конце октября милая бабуля заболела, и ее место заняла климактерическая дама лет 50 со змеиной улыбкой. Новая преподавательница велела тут же завести нотные тетради и принялась вызывать к доске, охапками раздавая двойки. У Кирки их стоит уже 12 штук. Сегодня Лариса Захаровна сказала: «Вот что, Романов, во-первых, пусть придет мать, а во-вторых, изволь к завтрашнему дню написать тест. На, выполнишь дома». Кирюшка взял в руки тоненькую брошюрку и просто окаменел. 254 вопроса. И каких? Чем отличается кантата от оратории? Сколько позиций у скрипки? Какая бывает песня? Назовите наиболее известные произведения Сильвинского, Стравинского, поправила я. «Ну, перепутал», — зашмыгал носом Кирка. «Один шут. Стравинский, Сильвинский. Все равно мне этот тест в жизни не ответить. Поставит два в полугодии. Не рыдай», — велела я. «Она ж твой почерк не знает?» «Нет. Вот и отлично. Сейчас поужинаем. Я отвечу на все вопросы. Завтра сдашь. А в школу схожу и улажу твою беду». «А ты все это знаешь?» — поразился Кирка. «Про симфонический оркестр, дирижера и арфу?» Я усмехнулась. «Про арфу особенно. Видишь ли, я заканчивала консерваторию и даже умею играть на этом отвратительном инструменте». «Лампочка!» — жарко зашептал Кирюшка. «Лампушечка, любименькая, спаси меня, а я квартиру бесплатно убирать стану». «Ладно уж», — засмеялась я. «Пошли ужинать, подлиза». На плите вовсю кипела кастрюля. «О, черт! Совсем забыла про макароны. Надеюсь, они не превратились в лохмотья». Я быстренько стала сливать воду в дуршлаг и через секунду поняла, что-то не так. Из кастрюльки лилась мутноватая, слегка пенящаяся жидкость с очень слабым запахом одеколона. Наконец показалось пустое дно. Макароны просто исчезли. Милые белые ракушки, вкусный продукт, сделанный в Англии, лапша высшего качества. Неужели растворились без следа? В полном изумлении я глядела в пустой дуршлаг. Да, такого со мной еще не случалось. «Ты это варила?» — спросил Кирка, показывая пустой пакет. Я удрученно кивнула. Внезапно мальчишка захохотал в голос. «Очень смешно!» — обозлилась я. «Между прочим, вермишель растворилась из-за того, что заболталась с тобой». «А вот и нет!» — продолжал веселиться Кирка. «Это ни при чем! Мыло же всегда в воде разлагается». «Мыло?» «Ага!» — ржал Кирюшка. «Гляди! Тут же все написано!» И он ткнул грязным пальцем в пакет. Я молча смотрела на латинские буквы. «Лампушечка?» — поинтересовался Кирка. «Ты английский-то знаешь?» «Ну, в объеме средней школы. Читаю со словарем». «Понятно!» — развеселился еще больше мальчишка. «Слушай перевод. Высококачественное мыло для детей, выполненное в виде привлекательных ракушек, не имеет запаха, не вызывает аллергии, можно использовать для грудных младенцев, растворяется мгновенно и не оставляет налета в ванной». Кирюшка перевел дух и глянул в кастрюльку. Ну, все как и обещали. И растворилась без следа, и кастрюлька чистая. «Безобразие!» — пришла я в себя. «Полное безобразие!» «Мне продавец посоветовал на обтушке, как макароны. А он, небось, как ты, английский знает, в пределах школьной программы», — веселился Кирюшка. «Одно не пойму, как это к нему до сих пор никто не вернулся и не врезал в пятак?» Я тяжело вздохнула.